Глава 28. Я уже сняла повязки с ног. Все зажило, уже даже не прыгаю от боли, как зайчонок. Еду в клуб. Я не видела Савелия Романовича 2 недели, и никаких новостей от него не было. Даже не позвонил, хотя мы вроде и не в отношениях. Все сложно. Как ни стараюсь разузнать, никто толком не знает, где пропадает крутой. Он кому-то помогает, но никаких имен не называет. Фари тоже нет. Все как-то притихли. Зато есть Брандо, и его даже слишком много. Нет, он больше не набрасывается, но не упускает возможности ущипнуть меня за задницу, подмигнуть мне или попытаться напоить меня вином, которое я не пью. Брандо напоминает мне большого черного волка, вольного, смелого, окутанного всеобщей любовью и гулящего сам по себе. Сначала мне казалось, что этот Саша несерьезный, но я быстро поняла, как сильно заблуждалась. Тогда, на дне рождения Фари, Брандо просто был в хорошем настроении. Но он может быть и весьма резким, грубым и даже жестоким. Брандо один из них, такой же бандит, он часть Прайда. Когда я вижу, как он ведет дела в отсутствии крутого, во многом узнаю в нем Фари. Та же опасная волчья хватка, ум, жесткость и уверенность в себе. Нет, Брандо не просто избалованный плейбой. Он больше смахивает на гангстера, которому правила нипочём. А еще однажды я вижу, как Брандо вычитывает одного перекупа и быстро понимаю, что он опасен. С таким либо дружить надо, либо быть на расстоянии. Потому я держу с ним строгий нейтралитет. А еще Вера жалуется на своего сына Додика, который только-только вышел из больницы. Он все же наркоман, и она рассказывает это со слезами на глазах. Замотавшись в зале, в один из вечеров Вера забывает закрыть кабинет крутого, потому я еще раз вхожу туда и выписываю новые данные. Другой почерк. Бранд развел тут адский беспорядок в отсутствии крутого и Фари. Но все же я узнаю пару адресов и телефонов. Они готовят какую-то сделку, но вроде ничего серьезного. Давид Алексеевич хвалит меня за эту информацию, но ее ему оказывается мало. На мои просьбы прекратить это мамая угрожает Алиса, и я заткаюсь. Отправляю Юре заработанные деньги для сестры и могу только надеяться на то, что он не обижает Алису. И еще одно. Кира куда-то пропала. После дня рождения Фари ее никто не видел. Говорят, она ушла на больничный, хотя чем именно она так резко заболела, никто не знает. А я боюсь связать это воедино. Я не сдавала Киру крутому и могу только надеяться, что у нее случился простой насморк. «Сава, где ты? С волкодавом разобрался?» «Да, подъезжаю, как у вас. Я уже вернулся. В целом порядок, кроме того, что Кира в больнице. Но ты ведь и так это прекрасно знаешь». «Фари», слышу в его голосе подъёб, не удивляюсь, в этом веседик. «А что с ней?» «Да вот домой шла, ноги переломала. На ровном месте, представляешь?» Закуриваю. Фари уже вынюхал все, когда успел только. Нет, я ему доверяю, но иногда он перегибает. Хочет контролировать все и даже больше, чем я сам. Наверное, споткнулась. Дороги дерьмо. Сава, ты меня пугаешь. Зачем? Стряхиваю пепел сигареты. Я не совру брату, но и возиться с этим желания нет. А затем, что нехуй, твори то, что она натворила. Блять, это же Кира, она наша. Ебанулся, что ли? Или ты из-за какой-то... Она не какая-то, я запомни, ее Даша зовут. Она здесь работает, потому что я так решил. Все, разговор окончен. Тушу сигарету, отбивая вызов. Мы ничего толком с Фари не обсудили. Я не знаю, почему психанул. Просто сорвался. А еще я помню, как Даша за руку меня держала, как ревела, когда у нее из ног Игорь стекло доставал. Целые куски, блядь, стекла чертового. Я понял, что это Кира. Больше некому. Больше бы никто не посмел. А вот только она кое-чего не поняла. У нас так не принято, и если за 3 года работы здесь Кира не уяснила этого, значит, она не наша. Пацаны уже давно отзвонились. Кира, конечно, все же... Во всем призналась. Они сломали ей ноги, и это было первое и последнее ей предупреждение. Я никому не даю второго шанса. И ей он уже не положен. Возможно, это жестоко. Но я не умею и не буду по-другому. Сопли на кулак, пусть другие наматывают. У меня все по понятиям будет. И мы или все вместе, или я просто задавлю. «Сава, нас кто-то пасёт. Есть утечка, 100 пудов». «Кто?» Я не знаю, но данные как минимум уже 2 раза слили. Адрес завода, который мы собирались купить, и контакты поставщиков на сделку. Вот буквально недавно такое ощущение, что документы кто-то еще видит левый. Ты что, смеешься, Ганс? Кто? Я не знаю, я просто только начинаю кейсы готовить, сделка срывается. Кто-то нас опережает, кто-то все время на шаг впереди. Цепляю руки в кулаки. Найду, удавлю же. Может, прослушка? Да не, в офисе никто новый не появлялся, тут камеры стоят. Подумай, где ты часто мелькаешь и с кем. Намек на то, что у нас крыса поселилась. Это не намек, к сожалению. Я прямо тебе об этом говорю. Есть информатор. Думаю, где-то уже 2 месяца, не знаю. Не уверен пока. Мне надо подумать. Переговори с Фари и Брандо. Я попрошу вас быть осторожней и не обсуждать ваши дела в клубе. Думаешь, там крыса? Нет, маловероятно, просто предосторожность. Я причешу сотрудников в офисе, мне кажется, это кто-то из них. У нас маячит крупная сделка. Бранда сам проведет, и если это сорвется, будет не очень хорошо. Конкретнее, сколько убытков? 4 кейса как минимум, мы их просто просрём. Снова. Понял, разберемся. Сука, крыса завелась. Этого еще не хватало.